по-настоящему стремился к своей цели и добился ее. Найди этот момент, прочувствуй его. Как будто он прямо здесь сейчас. Сделай глубокий вдох-выдох. Мы будем заканчивать. Вернись в настоящее время. Вспомни, какой сегодня год. Какая дата. В каком ты городе. На какой улице. И, как будет комфортно, можешь открывать глаза. Мы закончили.